Глава 21. Я начал медленно подкрадываться к магу, который приступил уже к превращению второго волка в усиленную боевую единицу. До этого момента я даже не знал, что такое вообще возможно проводить в таких вот полевых условиях. Еще пятеро игольчатых волков выстроились в очередь. Пора действовать, а то потом станет слишком поздно. Перед тем, как выйти из-за скрывающего меня кустарника, я решил еще раз посмотреть показания карты нейроинтерфейса. Все же... Он пусть и основывается на моем восприятии, но отмечает гораздо больше мелочей, строя по ним более цельную картину. Тем более магия жизни позволяет как раз находить жизнь. Вот только обработать информацию от заклинания поиска не так-то просто. К магу тем временем приближались еще несколько красных точек, обозначенных как игольчатые волки. С разных сторон подходили два леших. Я расширил зону обзора и обомлел. Со всех сторон, с разного расстояния к общему центру стягивались красные точки разного калибра, неидентифицируемые из-за расстояния. Если не сделать это сейчас, то против меня будет целая армия видоизмененных монстров. Сунув иглу в игольник, я прицелился и тут же понял, что не попаду. Для моего неотработанного навыка расстояние слишком большое, надо подойти немного ближе. Продолжая удерживать мага на прицеле игольника, я осторожно вышел из-за кустов и двинулся в его сторону. Маг приступил к изменению уже третьего волка, а предыдущий поднял голову и уставился на меня. Медлить было нельзя, шаг вперед и выдох с ускорением. Именно в этот момент под ногой хрустнула ветка. Чертов незнакомец резко повернул голову в мою сторону, слегка отпрянув назад, и игла пролетела в нескольких миллиметрах от его лица, коснувшись оперением. Затем впилась в морду стоявшего рядом любопытного волка, заставив его выть и вертеться на месте». Я видел его испуганное и в то же время разозленное лицо. Совсем молодой парень, даже младше меня, резко вскочил на ноги, пока я вставлял следующую иглу, выбросил руки в мою сторону и ударил. Видимо, из-за более короткой дистанции я ощутил его действие гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Голову сдавило тисками, глаза тут же заслезились, а в живот словно прилетело бревно. Я с трудом устоял на ногах, собрал остатки силы концентрации и выдохнул таки в игольник, стараясь попасть в его расплывающееся перед ногами взглядом лицо. Боль сразу отпустила, разум прояснился. Парень вскрикнул и быстро выдернул иглу из своей щеки, скривившись от боли и уставившись на отравленный кончик иглы. В следующую секунду еще одна игла попала ему в шею, а мне пришлось бросить игольник и переключиться на кинувшихся в мою сторону волков, поражая их разрядами молнии. Благо, я уже научился создавать их достаточно быстро, чтобы успевать реагировать на угрозу. «Да откуда вас столько?» — воскликнул я, пятясь назад и создавая молнии одну за другой. Грозный рык раздался позади, и я еле успел увернуться от прыгающего на меня зверя. Не раздумывая, я выхватил сразу оба пистолета и начал палить с двух рук, стараясь экономить патроны. На каждого зверя по одной пуле. Больше нельзя, их оказалось слишком много. Сухие щелчки быстро дали понять, что обоймы пусты. Зато я успел... полностью восстановить запас энергии, и пляска золотисто-зеленых разрядов продолжилась. Маг лежал к этому моменту на земле, не сумев сопротивляться составу, нанесенному на иглу. Правда, добраться до него мне не давали два здоровенных леших, которые обошли его и направились ко мне, скаля свои огромные зубы. Настала пора вспоминать про фехтование. Я выдернул из крепления болтавшийся за спиной протазан. Еще двух волков я просто проткнул и отбросил в сторону. Чтобы иметь преимущество, надо не отбиваться, а атаковать. Первого лешего я сразил точным ударом в сердце, но пока я выдернул застрявший в ребре протазан, второй леший бросился на меня и уже занес для удара лапу с огромными когтями. Этого я поразил смешанным из двух видов энергии разрядом в основании шеи, едва увернувшись от падающего прямо на меня тела. Теперь ко мне приближались три волка, ощетинив длинные иглы на загривках и скали зубы. Запас энергии у меня едва хватит на двоих. Игольник и пистолеты валяются где-то неподалеку. Значит, уповать лучше только на протазан. Вот поэтому все и берут с собой холодное оружие, потому что в конечном счете ты можешь рассчитывать только на него. Шедший в середине видоизмененный игольчатый волк вышел вперед и припал на лапы, собираясь совершить бросок, а я приготовился ловить его грудную клетку на протазан. Если два остальных бросятся на меня сразу за ним, мне останется уповать только на прочность доспеха. Левым локтем я проверил наличие в ножнах охотничьего ножа. Так и до него может дело дойти. За мгновение до прыжка альфа-самец издал странный высокий звук и резко обернулся. Вследствие сгиба его тела я смог увидеть торчащий у него из-под хвоста оперение отравленной иглы от игольника, В следующую секунду туда добавилась еще одна, потом в морду. Похоже, зверь только сейчас начал соображать, почему ему так больно. Провернулся вокруг себя и рухнул на землю, дергая лапами. С диким криком из-за кустов выпрыгнул Матвей и разрубил второго, внезапно потерявшегося в пространстве волка, пополам. Третий хотел было сбежать, но брошенный силой протазан пронзил ему грудную клетку и сбил с ног. «Живой?» — спросил у меня Матвей, озираясь по сторонам. «В порядке», — ответил я, делая то же самое, что и мой товарищ. Теперь из-за кустов вышел и Стас. Он осмотрел поле боя и пошел к лежавшему неподвижно парню в плаще с капюшоном. «И этот вроде живой», — сказал Стас, проверив пульс, потом извлек из шеи противника отравленную иглу. «По крайней мере, пока». «Вяжите его как следует», — сказал я и пошел собирать свое оружие по поляне. Пистолеты я сразу перезарядил и убрал в кобуру. Протазан снова ушел в крепление за спину, а игольник — на пояс. К этому времени парни скрутили мага по рукам и ногам, использовав почти все имеющиеся веревки. «А еще веревка есть?» — спросил я, проверяя надежность фиксации. «Думаешь, мало?» — удивился Матвей, подергав за намотанные на ноги витки. «Достаточно, просто надо носилки сделать, не волком же его тащить», — пояснил я. «Слушай, Ваня», — начал Стас, приподнимая одно веко магу, — «а если он очнется и шарахнет в нас этой ментальной магией, что тогда?» «Предлагаешь сделать ему шапочку из фольги?» — усмехнулся Матвей. «Вряд ли это поможет», — ответил я, потом рассмеялся, когда представил, как они лепят ему такую шапочку. «Даже если в виде кокошника с козырьком. У меня есть наркозный эликсир. Будем за ним следить, как только он начнет приходить в себя, сразу накормим». «А если он не станет его пить?» — с сомнением спросил Стас. «Да кто же его спрашивать будет?» — усмехнулся Матвей. «Вольем и все. В крайнем случае клизму сделаем. Получит дозу успокоительного через... У тебя всегда с собой есть спринцовка?» — перебил его Стас. «Нет, конечно», — отмахнулся Матвей. «Да напоим не переживай. Я теленку как-то зелье от ветеринара скармливал. Вот где весело было. А с этим мы подавно справимся». «Какая все-таки интересная эта сельская жизнь», — покачал головой Стас. «Так у тебя же вроде свой дом, а живности нет никакой?» — удивился Матвей. «Только куры», — пожал плечами Стас. «Ну, были кролики еще, пока отец был жив. Но с теми разговор короткий. Ребята», — перебил я их увлекательную беседу, взглянув на карту нейроинтерфейса. «Все это, конечно, весело, но нам надо убираться отсюда. Нас опять начинают окружать». «Понял», — сказал Матвей и начал рубить молодые деревца для жердей. Стас сделал несколько перекладин. Втроем мы с помощью веревок превратили это во вполне удобоваримые носилки. Комфорта нашему пленнику не будет, но это и не наша забота. Матвей посмотрел на конструкцию, потом принялся драть ветки соседних деревьев и кустов, чтобы постелить их на поперечины. «Но ты прям гуманист», — высказал ему Стас, помогая укладывать на носилки мага. «И взяли! Идите за мной!» Крикнул я им и направился по кратчайшему пути в сторону тропы. Карта нейроинтерфейса сейчас была лучшим помощником. На этом пути намного меньше волков, так на карте обозначено. Проломившись сквозь заросли кустарника, через несколько минут мы вышли на тропу и, не останавливаясь, повернули в сторону выхода из аномалии. На фоне нашего топота и сбившегося дыхания послышалось невнятное мычание. «Вань!» — протянул Стас, который шел сзади. Я вытащил из кармана приготовленную пробирку с наркозным эликсиром, поравнялся с носилками и с силой нажал пальцами на щеки пытающегося прийти в себя магу, затем влил в рот нужную дозу эликсира. Так больше гарантий будет. «Глотай, а то задохнешься!» — крикнул я начавшему кашлять парню. Тот судорожно сглотнул и вскоре медленно закрыл глаза. Первым делом я проверил дыхание и пульс. Парень мог поперхнуться, но все оказалось в порядке. Зелье подействовало. Словно не замечая веса пленного, Стас и Матвей уверенно и ритмично топали вперед, где уже мерцала граница зоны аномалии. «А как это вы меня нашли?» — спросил я, когда уже все угрозы миновали. «Ну, у тебя же на пистолетах глушители нет?» — пыхтя ответил Матвей. «Ты как начал палить, так остановившись рядом с нами звери развернулись и туда, а мы слезли с дерева и следом. Ну, а дальше ты знаешь». Стас решил провести сеанс иглорефлексиотерапии вожаку стаи через подхвостное пространство. «Почему такой экзотический метод выбрал?» — улыбаясь, спросил я у Стаса. «Там у них иголок почти нет, попасть легче», — усмехнулся Стас. По его дыханию и по лицу было заметно, что он уже сильно устал. «Даже меньше, чем на морде. Вот я и сделал инъекцию. Берите меня в целители». «Давай я тебе подменю», — предложил я Стасу. «А давайте лучше просто отдохнем хоть 5 минут», — кряхтя взмолился Матвей. «Кладите его на землю», — сказал я. Ребята остановились и опустили носилки. «Кажется, я себе руку об сучок натер», — пробубнил Матвей, рассматривая свою левую ладонь. «Давай посмотрю», — сказал я и взял его за руку. На ладони и правда была кровоточащая ссадина. Я остановил кровотечение и быстро восстановил целостность кожи небольшим потоком целительной энергии. Сил все равно это не требовало много, а на моем круге это вообще мелочь. «Шустро!» — воскликнул Матвей с восторгом, разглядывая уже полностью здоровую руку. «Ну так пятый круг же!» — улыбнулся я и посмотрел в сторону выхода из аномалии. «Ребята, уже до выхода немного осталось. Давайте сделаем рывок, и я уже смогу позвонить, чтобы нас встречали». «Давай, Стасик!» — сказал Матвей. «Еще немного отдохнем! И раз!» Парни подхватили носилки с земли, выпрямились и бодро потопали вперед. Близость выхода придавала сил. Выйдя за границу аномалии, они снова поставили носилки, а я взял в руки телефон и замер, выбирая, кому позвонить. Сначала собирался Федулову, но в итоге набрал Герасимова. «Мы его взяли», — выпалил я, как только он поднял трубку. «Что?» — немного растерянно переспросил Анатолий Федорович. «Кого взяли? Лешего?» «Мага-менталиста», — ответил я, после чего в трубке повисло напряженное молчание. «Комаров, ты совсем охренел, что ли?» — вкрадчиво спросил Герасимов. «А если бы мы про дракона говорили, ты бы его сегодня из аномалии притащил. Я просто в шоке. Так, подожди секунду, я выйду в коридор». «Вань, ты что, серьезно?» «Вот только вышли из аномалии», — подтвердил я. «На носилках тащим связанного. Хотел с вами посоветоваться, куда его девать. Могу сам попробовать допросить». «Ты взвод спецназа уговорил, что ли, с тобой на охоту пойти?» — поинтересовался наставник. «Хотел сначала, но не стал. Для них это было бы слишком рискованно», — ответил я. «Втроем пошли, выманили его». «Кто ты, Ваня?» — заговорческим голосом спросил Герасимов. «Бог войны?» «Все шутите, да?» — вздохнул я. «Я надеялся, что вы мне поможете. Мы такое дело сделали, это же способно в корне изменить ход событий. Его надо допросить, возможно, с пытками, вы же сами понимаете. Ну, может, насчет пытки я погорячился, есть и другие способы более гуманного и эффективного дознания». «Да у меня в голове все не укладывается», — тихо сказал Анатолий Федорович. «Скажи еще раз, вы сейчас где?» «Говорю же, только вышли из аномалии», — повторил я. «Больше никому не говорил?» — встревожно спросил наставник. «Пока нет», — ответил я. «А почему спрашиваете?» «Так что тут непонятного?» — вздохнул Герасимов. «Мы же не знаем, где сейчас его покровители. Вполне возможно, что занимающиеся этой гадостью люди ходят среди нас. А мы об этом даже не подозреваем. Ладно, стойте там и ждите. Смотри, чтобы этот гад из своего состояния не вышел, а то быстро сделает из вас послушных болванчиков». Герасимов бросил трубку, я убрал телефон и услышал постановое откуда-то снизу. Наш пленный начал шевелиться, но пока что был с закрытыми глазами. Я снова достал пробирку с наркозным эликсиром, повернул его голову на бок и влил немного зелья. Маг издал еще несколько невнятных звуков, потом снова мерно засопел. Вот ведь устойчивый к зельям, гад. Чем его так пичкали, что он так быстро в себя приходит? «Ну что, идем дальше?» — спросил Стас, когда пленный снова заснул. «Нет, стоим здесь», — ответил я, посмотрев в сторону входа в аномалию, потом в сторону северных ворот Каменска. Рядом не было ни деревца, ни кустика, ни даже травы. Пространство перед входом в аномалию регулярно выжигается артиллерией, магическими атаками во время отражений натисков монстров. Вокруг лишь взрытая взрывами и кое-как раскатанная бульдозерами земля. «Даже некуда спрятать этого гада», — сказал я Матвею в ответ на его вопросительный взгляд. Он обратил внимание, что я чего-то ищу. «Не хочу, чтобы увидел кто-нибудь из мимо проходящих. Мой наставник прав. Враги могут оказаться где угодно». «Как это некуда?» — усмехнулся Стас и начал стаскивать с себя маскировочный плащ. «А что, если так?» Он накрыл плащом носилки так, чтобы не торчали даже ручки. «Теперь наш пленный практически сравнялся с землей, его стало почти не видно. Но вот, совсем другое дело». Я смотрел на то, что получилось, и мне все равно казалось, что этого недостаточно. Начал приглядывать подходящую рытвину в стороне от дороги. «Можно установить носилки туда, как тогда они совсем уже сольются с окружением». Пока я над этим думал, из аномалии вышел отряд человек из 20. Все выглядели уставшими и довольными. На нас никто даже не обратил внимания, все мечтали побыстрее добраться домой. Тогда я расслабился. Только один боец обратил внимание на горностая у меня на плече и улыбнулся. Потом пошел дальше. Федя что-то чирикнул мне в ухо, провожая взглядом отряд. Когда уставшие охотники входили в ворота, я увидел одинокую фигуру быстро идущего в нашу сторону человека. Рука невольно легла на древко протазана, я начал заряжать его навершие энергии молнии. Когда человек подошел чуть ближе, я расслабился. Это был Герасимов. Ребята сначала насторожились, но потом тоже узнали заведующего приемным отделением. «И где он?» — спросил Анатолий Федорович, когда до нас оставалось еще шагов 20. Стас откинул в сторону свой плащ и убрал с лица пленного капюшон. «Так ведь молодой совсем!» — пробормотал наставник себе под нос, присаживаясь возле пленного на корточке. «Как и тот, которого убили во время экспедиции», — сказал я. «Ну да, это уже некая закономерность», — сказал Герасимов, рассматривая незнакомца в фас и профиль. «Здесь будем допрашивать?» — спросил я. «Вы же один пришли?» «Какой здесь? С ума, что ли, сошел?» — отмахнулся Анатолий Федорович. «Я просто не выдержал и прибежал посмотреть. Сейчас Лихтенбергский приедет со своими и заберут». «А я думал, что он давно укатил к себе в институт», — пожал я плечами. «Так он до сих пор в Каменске базируется?» «Да часть научной базы здесь осталась. Продолжают заниматься исследованиями. А сам профессор летает туда-сюда, как электровеник. Сейчас как раз здесь. А, вон, наверное, он идет». Я проследил за взглядом наставника. Из ворот в нашу сторону выехал автобус и, стараясь не угодить колесом в какую-нибудь большую яму, медленно подъехал в нашу сторону. «Вот дурачье! Куда ж они прут на автобусе?» — вскрикнул Герасимов, всплеснув руками. «Ребята, давайте носилки поднесем туда поближе». Мы схватили носилки вчетвером и быстрым шагом понесли в сторону робко подкрадывающегося автобуса. Наставник свободной рукой махал им, чтобы остановились, сопровождая это тихими ругательствами. Кажется, его наконец поняли, автобус замер. Оттуда к нам навстречу высыпала толпа из ученых, магов и из десяток солдат. Во главе толпы, гордый, но стремительной походкой, шел сам профессор. «Как же вы догадались сюда на автобусе приехать?» — обратился к нему Герасимов, наплевав на субординацию. «У меня не было выбора, Анатолий», — развел руками Лихтенбергский. «Если бы мы ждали бронетранспортеры, приехали бы на полчаса позже, а здесь каждая минута дорога, если я правильно понимаю ситуацию. Покажите его». Мы снова поставили носилки, и Герасимов откинул плащ. «Знатно вы его спеленали», — покачал головой Фридрих Стефанович, пробежав взглядом по десяткам витков веревки на руках и ногах. «А блокаторов магии нет, правильно я понимаю?» «Этого не имеется», — кивнул я. «Зато есть наркозный эликсир, пациент спит, и без особого вреда для здоровья». «Наркозный эликсир?» — скинул брови профессор, уставившись на меня. «У нас что, средние века?» «А вот это ты зря, Фридрих Стефанович», — криво ухмыльнулся Герасимов. «В полевых условиях очень хорошо вручает. Да что там полевые? У меня в приемном отделении последний наркозный аппарат приказал долго жить. И ремонт уже не подлежит. Вот и выкручиваемся». «Даже не предполагал, что у вас настолько все плохо», — нахмурился герцог. «А чего ж плохо?» — хитро улыбнулся Герасимов. «У нас все отлично. Особенно, когда такие кадры приходят, как Ваня Комаров. Он у нас и целитель, и ассистент алхимика, и исследователь аномалии, а теперь вот еще и мага проклятого для вас изловил. Так что работаем». Герасимов при этом кивнул на меня. Лихтенбергский осмотрел меня с ног до головы уже совсем другим взглядом, словно пытался обо мне узнать то, что скрыто от других. Я выдержал его оценивающий взгляд с невозмутимым видом. Уже и забыл, что держу в руке протазан, по черному навершию которого бегают золотистые искры. «Целитель-универсал, значит?» — спросил герцог, уставившись теперь мне в глаза внимательным взглядом, словно разглядывая сосудистый рисунок сетчатки или особенности строения того, что находится за ней. «Такие люди нам нужны». «Такие люди всем нужны, и их всегда не хватает», — снова усмехнулся Герасимов. «Но сейчас он мой, и я его вам не отдам». «Это мы еще посмотрим», — сказал герцог уже намного тише, больше сам себе, и снова перевел взгляд на пленного. «Этого мы у вас забираем, будем с ним беседовать по душам. А если у него от беседы будут ноги зябнуть, наденем испанский сапог». Герасимов резко обернулся к герцогу, вытаращив на него глаза. «Да шучу, конечно», — недобро рассмеялся Лихтенбергский. «Ха-ха, физически ему больно не будет».